Вот что, Егор, сделай пару кругов, — сказал Митька. — Место ровное, закрепи на одну глубину и валяй вслед за бригадиром. Если что, скажи, подсобит. Егор, уже довольно хорошо управлявшийся с трактором, нетерпеливо кивнув и забыв о сдержанности, с мальчишеской резвостью бросился к трактору. Повозившись с плугами, скоро забрался в кабину и поехал, чувствуя какую-то неловкость от того, что остается наедине с Анютой. Митька, проводив взглядом тронувшийся трактор, внимательно следил, как из-под лемехов отваливаются, переворачиваясь, пласты сырой черной земли, как начинают извиваться толстые белые черви, и как волочившиеся позади плугов барана, подпрыгивая, разрывает, рыхлит эту жирную, заждавшуюся землю. Митька с Анютой отошли на пригорок и молча сели. Митька курил, Анюта изредка, коротко поглядывая на него, о чем-то задумалась. «Время-то идет, идет себе, а завтра Троица». Она легко вздохнула. «Гляди-ка, Троица подоспела», — Митька усмехнулся. «Что, поросеты, побегаем?» «Ладно, вспомнил», — сказала она все с той же легкой улыбкой. «Я ведь и сама знаю, темнота это бабья. Я так оглянулась, оно вон уже 5 годов проскочило, как жена-то с тобой. Мужик он что, видать, и забыл про первый-то раз?» Митька ничего не ответил. Лишь ожесточенней стал жевать цигарку. Можно было и не спрашивать, помнил он все преотлично. И хотя то, о чем она говорила, для него было далеко не первым разом, но раньше этого, чтобы так раскатисто, как тогда в бурьянах, обожгло, он ничего не мог вспомнить. «Что ж мы и дальше будем в молчанку играть, Митенька?» — продолжала Анюта все так же раздумчиво и мягко. «Ну, виновата я. Ну, нельзя же за это всю жизнь казнить, а?» «Какая там жизнь? 3 дня и прошло всего», — напомнил Митька. «Кто тебя казнит, тоже придумает». «Ох, Митенька, мне-то каждый день в год растягивается», — пожаловалась Анюта. «Я к тебе как на крыльях летела, а ты чужой. Сидишь, слова доброго не скажешь». Митька засопел, искоса глянул жене в лицо, несколько раз притворно кашлянул. Уж не смеется ли? Тут же облегченно перевел дух. Похоже, баба говорила от сердца, без всякой задней мысли. Но что ответить на эти ее слова? Митька сразу не нашелся и чувствовал себя неловко. Теперь, когда горячка и острота положения прошли, он в глубине души, не признаваясь даже самому себе, жалел о случившемся. Корова — это все-таки корова. Ее в год в 2 не наживешь. Да и в другом баба права. В колхозе совсем все разваливается. Никто уже и не помнит, чтобы на трудодень что-нибудь получали. А жить было надо. И голый ходить все-таки не будешь. И есть надо, и налоги платить надо. Нужда поневоле научит оборачиваться. Что тут скажешь? На слова-то, сама знаешь, Анюта, я не гораст. Пришла — спасибо, за гостиниц — спасибо. Побалуемся с ребятами. Пахать мы тут кончим завтра. Через день будем дома. Недолго осталось. Баньку истопи. Вспомнив, как он пришел просить ее идти подоить корову, и она, распевая чаи, даже не повернулась в его сторону, Митька ловко в один раз сковырнул каблуком сапога куст прошлогоднего метлюга, и голос его стал тверже. «Ладно». Спокойно, словно о деле само собой разумеющимся, сказала Анюта, Поглядела на тебя, и ладно. Что ж, пойду.